24. Джером стоит, привалившись к капоту Ренглера, когда Холли и Ходжес выходят из пункта проката с ключами от полноприводного Форда Экспедишна. Он обнимает Холли, шепчет на ухо. «Последний шанс. Возьмите меня с собой». Холли качает головой, прижатой к его груди. Джером отпускает ее и поворачивается к Ходжесу, на голове которого старая шляпа с мягкими полями, уже побелевшая от снега. Ходжес протягивает руку. «При других обстоятельствах я бы обнялся, но сейчас мне больно обниматься». Джером ограничивается крепким рукопожатием. В его глазах слезы. «Будьте осторожны. Оставайтесь на связи. И привезите назад Холли Берри». «Так и сделаю», — обещает Ходжес. Джером наблюдает, как они садятся в экспедишн. Билл за руль, явно страдая от боли. Джером знает, что они правы. Из всех троих он, пожалуй, самый незаменимый. Конечно, ему это не нравится, и он ощущает себя маленьким мальчиком, которого отправили к мамочке. Он бы поехал за ними, если бы не слова Холли, сказанные в вестибюле. «Если с нами что-то случится, вся надежда только на тебя». Джером садится в джип и едет домой. Когда он выезжает на центральную магистраль, у него вдруг возникает дурное предчувствие. Он никогда больше не увидит своих друзей. Джером пытается убедить себя, что это суеверная муть, но получается не очень.